Весенний снег. Глава первая. Когда в школе речь зашла о японско-русской войне, Киёаки Мацугае спросил своего друга Сигекуни Хонду, хорошо ли он помнит то время, но у Сигекуни в памяти смутно всплывало лишь одно событие. Он запомнил только, что его довели до ворот посмотреть на гирлянды бумажных фонариков. В год, когда закончилась война, им было по 11, и Киёаки казалось, что можно было бы запомнить что-то более определенное. Одноклассники, с уверенностью рассказывая о тех событиях, большей частью рассвечивали свои воспоминания, настоящие или мнимые, тем, что слышали от взрослых. В семье Мацугае два дяди Киёаки погибли на той войне. Бабушка до сих пор получала за сыновей пособие, которое выдавалось семьям погибших, но не пользовалась им и клала деньги на домашний алтарь. Может быть, поэтому среди хранящихся в доме фотографий с той войны больше всего запала в душу Киёаки фотография «Заупокойная служба у храма Токуридзи» с датой 26 июня 1904 года. Коричневатая фотография была совсем не похожа на множество других военных снимков. Ее композиция впечатляла художественностью. Несколько тысяч солдат умело расположены, как персонажи на картине. Весь эффект сосредоточен на высоком из некрашенного дерева могильном знаке, стоящем в центре. Вдали видны неясные очертания высоких гор. У их подножия слева полого поднимается широкая долина, справа редкий лесок исчезает за пыльным горизонтом, и там, между деревьями, просвечивает желтое небо. Шесть высоких деревьев возвышаются на переднем плане, не нарушая общего вида и оставляя свободное пространство. Не разобрать, что это за деревья, но будто слышишь, как печально они колышут листвой. Расстилающееся вдали поле мерцает неярким светом, а здесь, вблизи, клонится к земле буйная трава. Точно в центре кадра мелкие, чуть различимые, могильный знак и покрытый белой тканью алтарь. На алтаре цветы. Все остальное пространство заполнено солдатами, тысячами солдат. На переднем плане они стоят к зрителю спиной, так что видны свисающие из-под военных фуражек белые платки и кожаные перевязи через плечо. Они не в строю, стоят в беспорядке, сбившись в кучки с опущенными головами. Здесь же, в левом углу, несколько человек, как на полотнах времен Ренессанса, даны в полоборота, видны темные лица. В глубине слева до самого края поля бесчетное число солдат образовали огромный полукруг. Множество солдат, среди которых, конечно, не разглядеть отдельную фигурку, толпятся и далеко там, между деревьями. И на переднем плане, и на заднем люди озарены странным спокойным мерцанием. Оно высвечивает контуры обмоток и сапог, склоненные головы и опущенные плечи. Из-за этого вся фотография пронизана какой-то невыразимой печалью. Сердца всех устремлены к центру, маленькому алтарю, цветам, могильному знаку. Общий порыв раскинувшейся по полю массы людей, обращен сюда и словно сжимает ее огромным железным кольцом. Какой-то безмерной печалью веяло от этой старой фотографии. Киоаки было 18 лет. Следует сказать, что семья, где он родился и воспитывался, почти не оказала влияния на формирование его душевного склада меланхолика. В огромной усадьбе, расположенной на холме в Сибуе, надо было еще поискать человека с похожим характером. Наверное, Киоаки не стал бы таким чувствительным юношей, если бы его отец, имеющий титул маркиза, но, несмотря на принадлежность к самурайскому сословию, стыдившийся того, что в конце сёгуната его семье явно недоставало аристократизма, не поручил бы своего наследника в детские годы попечению придворного аристократа. В усадьбе отца, маркиза Мацугае, занимавшей в окрестностях Сибуи огромную площадь 140 тысяч цубо, соперничали архитектурными стилями множество зданий. Главный дом построен был в японском стиле, а в глубине усадьбы стояло величественное европейское здание, творение английского архитектора. Оно было резиденцией Мацугае. Таких домов, известных тем, что там не снимали уличную обувь, в Токио было всего 4. Прежде всего, дом военного министра Оояма. В центре усадьбы находился пруд, раскинувшийся до Кленовой горы. По нему можно было кататься на лодках. Там был и остров. На водной глади цвели кувшинки. Большой зал главного дома был обращен к пруду. Окна банкетного зала европейского дома тоже выходили на пруд. До 200 фонарей было развешано вокруг пруда и на острове. На острове же стояли 3 отлитых из металла журавля. Один с опущенной головой, 2 других с задранными к небу клювами. С вершины горы низвергался водопад. Спускался по уступам, нырял под каменный мост и падал в водоем, выложенный красными камнями, из садо. Его вода, вливаясь в пруд, питала корни распускающихся весной ирисов. В пруду ловились карпы, попадались и караси. Маркиз 2 раза в год позволял приводить сюда на экскурсию школьников младших классов. В детстве слуга напугал Киоаки историей о черепахах. В свое время 100 черепах были подарены заболевшему деду, чтобы придать ему сил. Их выпустили в пруд, где они и размножались. Так вот, слуга говорил, что если черепаха присосется к пальцу, ее не оторвешь. Были в усадьбе и несколько чайных павильонов, и большой бильярдный зал. Позади главного дома росли кипарисовики, посаженные дедом. Здесь же можно было набрать ямса. Между деревьями тянулись дорожки. Одна выходила к задним воротам, а другая поднималась на пологий холм и вела к большому газону перед синтоистской молельней, которую в доме почтительно величали храмом. Здесь совершали службы в память деда и 2 дядей. Каменная лестница, каменные фонари, каменные храмовые ворота были такими, какими им должно быть. Но у основания лестницы, слева и справа, там, где полагается стоять сторожевым каменным псам, были уложены друг против друга, окрашенные в белое, пушечные ядра времен японско-русской войны. ниже храма, было место поклонения богу риса Инари. Там находился навес, увитый чудными глициниями. Годовщина смерти деда приходилась на конец мая, поэтому, когда вся семья собиралась, чтобы почтить его память, глицинии бывали в самом цвету, и женщины, избегая солнечных лучей, устраивались в тени под навесом. И тогда на их бледные лица, подкрашенные более тщательно, чем обычно, лиловатая тень цветов ложилась, как легкая печать тлена. Женщины. Действительно, в усадьбе проживало множество женщин. Прежде всего, конечно, бабушка. Но бабушка жила на покое в доме, значительно удаленном от главного. Ей прислуживали 8 женщин. Было заведено, что и в дождь, и в хорошую погоду, утром, закончив туалет, мать в сопровождении 2 слуг отправлялась справиться о здоровье бабушки. Каждый раз свекровь, окинув взглядом фигуру невестки, доброжелательно щуря глаза, говорила: «Эта прическа тебе не идет. Попробуй завтра причесаться по-другому». И когда на следующее утро та приходила с европейской прической: «Извини, Цудзико, но у тебя классический тип лица, и европейская прическа тебе не к лицу. Завтра причешись по-старому». Поэтому, сколько Киоаки себя помнил, прически у матери постоянно менялись. В усадьбе подолгу жил парикмахер со своими учениками. Конечно, прежде всего, он следил за прической хозяйки, а потом и служанок, которых было больше 40. Парикмахер только однажды занялся мужской прической. Это было, когда Киоаки, ученик 1-го класса средней ступени школы пэров Гакусюин, должен был в качестве пажа присутствовать на новогоднем приеме во дворце. «Сколько бы мне ни говорили, что для школы нужно стричь наголо, к надетому на вас сегодня парадному костюму стриженная наголо голова не годится. Но если чуть отрастить волосы, в школе будут ругать». «Хорошо. Я просто немного придам вашей прическе форму. Наверное, вы будете в шляпе. Но уж если снимете ее, то чтобы вы выглядели взрослее других». И все-таки голова 13-летнего Киоаки была острижена так коротко, что отливала синевой. Расческа парикмахера больно царапала, помада для волос щипала кожу, и как ни гордился парикмахер своим мастерством, в зеркале незаметно было, чтобы что-то изменилось. Однако именно на этом приеме Киоаки завоевал славу редкостного красавца. Император Мэйдзи посетил однажды усадьбу маркиза Мацугае. Тогда в его честь устроили состязание по борьбе сумо. Между огромными деревьями гинкко натянули занавес, и император изволил наблюдать поединки с балкона 2-го этажа европейского дома. Тогда Киоаки допустили до высокого гостя, и тот погладил его по голове. Все это было за 4 года до нынешнего так называемого пажества, но Киоаки думал: «Может быть, его величество меня вспомнит?» И сказал это парикмахеру: «Так вашу голову гладил император?» Парикмахер отступил назад и, глядя на еще детский затылок, хлопнул в ладоши, словно стоял перед храмом. Одежда пажа была из синего бархата, штаны чуть ниже колен и пиджак. На груди слева и справа большие белые помпоны и точно такие же прикреплялись к обшлагам рукавов и брючкам. На поясе подвешена шпага, ноги в белых носках обуты в черные лакированные туфли с застежками, в центре широкого воротника из белых кружев был завязан белый шелковый галстук, треуголка с перьями. Копия наполеоновской висела на шелковом шнуре за спиной. Среди детей дворян выбрали чуть больше 20, только тех, кто хорошо успевал в школе, и 3 дня в наступившем новом году они поочередно должны будут носить. 4 человека — шлейф Ее Величества императрицы и 2 человека — шлейф их высочеств принцесс. Киюаки один раз довелось нести шлейф императрицы и 1 раз ее высочество принцессы Касуги. Когда он был при императрице, то медленно прошел, неся шлейф по коридору, где слуги зажгли мускусные благовония к парадному залу, и до начала приема стоял за спиной ее величества, которое давало аудиенцию. Императрица была чрезвычайно элегантной, необычайно тонкого ума женщиной, хотя возраст ее уже приближался к 60. Принцессе Касуге было около 30. Ее красота, элегантность, величавая осанка свидетельствовали о расцвете лет. И сейчас у Киюаки перед глазами стоит неспокойного цвета шлейф платья императрицы, а шлейф принцессы. Белый с черными крапинками край меха был обшит жемчужинами. К шлейфу императрицы были приделаны 4 петли, а к шлейфу принцессы 2. Пажей натренировали, поэтому им было легко, держась за петлю, двигаться в заданном темпе. Черные волосы ее высочества отливали блеском вороного крыла. Словно выбиваясь из прически, они волнами спадали на шею, подчеркивая ее сияющую белизну, и струились по гладкой коже выступающих из декольте плеч. Сохраняя величественную осанку, принцесса решительно двигалась вперед. Движения ее не передавались шлейфу, но перед глазами Киюаки в такт музыке то появлялась, то исчезала, источающая благоухание белизна. Она напоминала снег горных вершин, пропадающий вдруг за невесть откуда взявшейся тучей. И тогда он впервые в жизни ощутил, как ослепительно может быть красота женщины. Принцесса Касуга была вся окутана ароматом французских духов, и он заглушал даже привычный запах мускуса. Следуя за принцессой, Киюаки оступился, отчего шлейф на мгновение сильно натянулся. Принцесса чуть повернула голову и, никак не выказав упрека, послала нежную улыбку маленькому виновнику происшествия. Конечно, явно ее высочество не обернулось. Прямо держа спину, она обратила в сторону пажа только краешек щеки, и там скользнула улыбка. По белоснежной коже струились локоны, в уголке длинного разреза глаза словно блеснула черная точка, вспыхнула улыбка, линии красивого носа не дрогнули. Эта мгновенная вспышка, озарившая изнутри даже не профиль, а лишь крохотный кусочек лица, была похожа на радугу, оживившую на секунду грань прозрачного кристалла. Маркиз Мацугае, который наблюдал на приеме за своим сыном, всматриваясь в облаченную в пышный придворный костюм фигурку, буквально упивался радостью, сознавая, что осуществляются его давние мечты. Именно успех сына давал подлинное ощущение того, что он занял положение, когда можно в собственной резиденции принимать государя. Маркиз предчувствовал в этом сближении двора с новым дворянством окончательное слияние придворной аристократии с самурайством. Выслушивая похвалы, которые присутствующие на приеме высказывали в адрес сына, маркиз вначале радовался, но в конце концов начал беспокоиться. 13-летний Кияки был слишком красив. Его красота просто бросалась в глаза. Приливающая кровь окрашивала в алый цвет щеки, четко были очерчены брови, обрамленные длинными ресницами глаза, по-детски напряженные, распахнутые, словно в отчаянии вспыхивали черным, влажным блеском. Маркиз, внимая словам восхищения, впервые заметил в идеальной красоте своего наследника эфемерность, недолговечность. В его душе шевельнулась тревога, однако он был оптимистом и сразу же отогнал ее от себя. Тревога скорее осела в душе 17-летнего Инумы, который за год до так называемого пажества Киоаки поселился в усадьбе. Инуму прислали в дом Мацугая, чтобы он состоял при Киоаки. Он получил рекомендации у себя на родине в Кагосиме, где пользовался почетом у подростков благодаря физической силе и превосходным успехам в учебе. Отца нынешнего маркиза, деда Киоаки, в тех местах просто боготворили, и Иинума воображал, что жизнь в доме маркиза соответствует образу их славного предка, о котором ему столько раз рассказывали дома и в школе. Однако весь этот год царившая в доме роскошь постоянно противоречила созданному Иинумой идеалу, и это ранило душу наивного юноши. Он мог закрыть глаза на все, но только не на воспитание порученного ему Киоаки. Красота мальчика, его хрупкость, чувствительность, интересы — все это претило Иинуме. Он считал, что родители воспитывают мальчика совершенно неправильно. «Будь я маркизом, я воспитывал бы своего ребенка совсем не так. Как следует маркиз заветам своего отца?» Маркиз с пышностью устраивал церемонии почитания родителя, но в повседневной жизни очень редко упоминал о нем. Инума когда-то мечтал. Вот если бы маркиз вспоминал своего отца и выказывал бы сожаление о славном прошлом, но за истекший год надежды на это испарились. Вечером, когда Киоаки вернулся после исполнения своих обязанностей пажа, родители устроили в семейном кругу по этому случаю праздник. У 13-летнего подростка щеки раскраснелись от саке, выпитого больше из любопытства, и когда подошло время укладываться в постель, Инума отправился с ним в спальню, чтобы помочь раздеться. Киоаки забрался под шелковое одеяло, положил голову на подушку и глубоко вздохнул. У волос и пунцовых мочек ушей, сквозь тонкую кожу, как сквозь хрупкое стекло, просвечивали учащенно пульсирующие голубые жилки. Губы даже в полумраке спальни ярко алели, слетавшее с них дыхание звучало, как стихи, в которых подросток, не ведавший страданий, имитировал их. Длинные ресницы, тонкие, слабо подрагивающие веки. И Инума понимал, что человек с таким лицом не будет пребывать в экстазе или приносить клятвы верности государю, что было бы естественно для подростка, пережившего подобный вечер во дворце. Открытые, глядящие в потолок глаза Кияки увлажнились, хотя все в Инуме при виде этих наполненных слезами глаз протестовало. Он должен был укрепляться в собственной преданности. Кияки, которому было жарко, закинул было голые руки за голову, поэтому Инума, запахнув ему воротник ночного кимоно, сказал: «Простудитесь, спите уже». «Слушай, Инума, я сегодня один раз оплошал. Только не рассказывай папе и маме». «А что такое?» «Я оступился, когда нес шлейф ее высочества. Ее высочество только улыбнулось и совсем на меня не рассердилось». «Как ненавидел Инума это легкомыслие, это отсутствие чувства ответственности, этот восторг во влажных глазах!»